Так что смотрите, уважаемые коллеги, чтобы наши ведомства, изощренные и опытные в таких делах, не провели на мякине вас, не обули в лапти. В заключение один случай, разговор, который был у меня в самолете, летящем в Индию. Ко мне подошел наш атомщик и стал высказывать свои возражения по моей новомирской статье «Честное слово больше не взорвется». Высказал все аргументы, которые и в новом мире присутствуют в статьях моих уважаемых оппонентов, а потом вдруг наклонился ко мне и прошептал умоляюще: «Не ослабляйте напора». Это прозвучало. Нас держат за глотку ведомственные интересы, но мы ведь тоже люди, все понимаем. И вы должны нам помочь спастись от самих себя. С этими словами я обращаюсь и к вам, крупнейшим специалистам по проблемам энергетики. Помогите нам спастись от самих себя. 1989 год. Литературное размышление. Взрыв на вершине литературы. Жизнь наша дурная. От чего? От того, что люди дурно живут. А дурно живут от того, что люди плохи. Как же помочь этому делу? Переделать всех плохих в хороших людей, чтобы они жили хорошо? Мы никак не можем, потому что все люди не в нашей власти. Но нет ли среди всех людей таких, которые бы были в нашей власти и которых бы могли переделывать из плохих в хорошие? Поищем. Поищем же, нет ли такого хоть одного человека, над которым мы бы были властны и могли бы переделывать из дурного в хорошего. Глядь, один есть, правда, очень плохой, но зато он весь в моей власти, могу делать с ним, что хочу. Плохой этот человек — я сам. Лев Толстой. В XIX веке произошел взрыв космической силы. На вершине мировой литературы, в творчестве Достоевского и Толстого, писателей, у ног которых, по словам одного западного исследователя, по-детски играет вся мировая литература. С этого начался тот современный ускоренный процесс человеческого самопознания, который сравнить можно разве что с научно-технической революцией XX века. Мы пишем, говорим о ножницах между техническим и нравственным прогрессом человечества, об отставании нравственного от все ускоряющегося научно-технического и, прежде всего, военно-технического развития. Будто предчувствуя, предугадывая опаснейшую ситуацию атомного века, человечество заранее запаслось и этим, творчеством Толстого, Достоевского, их гениальными нравственными прозрениями, открытиями. От других слышал, по себе знаю, Достоевского и Толстого читаем порознь, редко, чтобы одновременно. Чехов и Бунин, Гоголь и Тургенев гораздо легче берутся, даются в руки в один и тот же день. Нет, не помню, чтобы мог читать одновременно Толстого и Достоевского. Слишком перегибают они, эти двое, каждый в свою сторону. И нам перегнуться всем нутром одновременно в разные, настолько разные стороны почти невозможно. Но в нас они, и Толстой, и Достоевский, прочитанные и сопережитые, как-то совмещаются ведь, не тесня, а дополняя, ограничивая и усиливая друг друга, совмещенные, а не разделенное их действие и на всю духовную ситуацию в мире, а также и на современную литературу. Или, так скажем, все более совмещенные, параллельные, а когда-то воспринимались и как расходящиеся, прямые, не только сблизились, но и пересеклись во многих точках, пересеклись, пересекаются в нашем времени, не таком уж удаленном от их времени. И потому, оглядываясь на войну и мир, вот бы такую эпопею о нашей Великой Отечественной. Неизбежно замечаем там же и другого гиганта, другую вершину братьев Карамазовых. Не умещается наше кризисное время даже в безбрежных границах жанра толстовской эпопеи. Требует оно и того праведческого заострения мыслей, тревоги человеческой и о человеке, которое есть у Достоевского. О преступлении и наказании, такой современный призыв к запрету на кровь и жестокость обязательно зовет, кличет на подмогу и толстовскую публицистику, все ту же «Войну и мир». И тогда замечаем вдруг, что конфигурация каждого из этих величайших литературных континентов, именуемых Толстой и Достоевский, сохраняет следы, черты изначальной близости их, которую современники замечали меньше.